Итак, собирались ребятюшки, прозвучавшая только что любимая песня дедушки Булного, Труша Трофима Федоровича Булного, моего двоюродного дедушки, родного брата моей бабушки. Долго ее собирал, много лет я ее пытался найти, наконец, общими усилиями удалось мне ее разыскать, выучить, и с помощью магнитофонных записей ансамбль фольклорной консерватории, которую организовала в 1984 году Татьяна Семеновна Рудиченко, включил эту песню в свой репертуар. Вот запись любительская, сделанная в учебной комнате консерватории в 90-м году, запевает Татьяна Семеновна Рудиченко. Sure.